Глава 5. Абордаж. Вечером принесли еду, по 2 сухаря на нос, жесткую, как подошва, солонину и флягу с водой. Зубы у Серова были хорошие, он сгрыз сухари, прожевал мясо и, припомнив один из рекламных слоганов, буркнул: «Ваша собака светится здоровьем». Потом запил свой скудный ужин, сделав несколько глотков из фляги. Вода оставляла желать лучшего. Набрали ее недавно, но она уже припахивала бочкой, которую наверняка не чистили пару лет. Вскоре Хэнк и Мортимер захрапели, растянувшись около бочонков со смолой. Мортимер посвистывал носом, Хэнк издавал мощные звуки, словно бульдозер, пытавшийся сдвинуть неподъемную кучу земли. Серов лег на спину, уставился в крохотное оконце, в котором сияли звезды, прислушался. Кроме храпа доносился плеск волн, поскрипывание рангоута и негромкие голоса. Звезды тут были необычайно яркими. Ярче, чем в Турции и Италии, где ему случалось бывать по разыскным делам. «Вест-Индия», — пробормотал Серов. «Мексиканский залив, Карибское море». «Это какие же широты?» «В Старом Свете Нигер, Египет, Аравия». «Ну и занесло». «Куда как далеко? И когда?» 1701. 270 лет до моего рождения. Он попробовал осмыслить это, но разум был тут плохим помощником. Разум утверждал, что такого быть не может, поскольку не было ни с кем и никогда. Люди не проваливаются сквозь время. Они живут в своей эпохе, двигаясь от рождения к смерти, с той же неизбежностью, с какой захваченный притяжением метеорит пронизывает атмосферу, сгорая в ней или падая на Землю. Метеориту не дано вернуться в космос, а человеку погрузиться в прошлое. Он пленник времени, в котором появился на свет. Он прикован к нему, как к колеснице, что движется только в одном направлении, никуда не сворачивая, не останавливаясь, не убыстряя и не замедляя хода. Только вперед и вперед. Время не пространство, в котором можно путешествовать куда угодно, с той скоростью, которая дозволена прогрессом. Время – нечто нерушимое, и если бы люди исчезали из своей эпохи, то... Исчезали! Серов зацепился за это слово, и его мысли изменили маршрут. Если бы исчезали! Но ведь они исчезают, и в ряде случаев бесследно! Конечно, есть причины для таких историй. Кто-то гибнет в природных катаклизмах, под ледниками и осыпями, в океанах, пустынях, безлюдных горах. Кто-то становится жертвой убийц, уничтожающих трупы или хищных зверей. Кто-то прячется сам, меняя имя и внешность, а иногда и пол. Кого-то прячут, важного свидетеля или персону, владеющую секретной информацией. Таких, разумеется, большинство. Их тысячи и тысячи, ведь на Земле хватает войн и катастроф, внезапных наводнений и землетрясений, секретов, которые необходимо скрыть, изощренных убийств. Есть, однако, и другие случаи, размышлял Серов. И разве он сам не расследовал их? Разве не помчался за ответом на Камчатку? Вот тебе и ответ, мрачно подумал он. Куда подевались Елисеев, Добужинский, Штильмарк и все остальные? Туда же, куда Андрей Серов, неудачливый частный сыщик. Все они исчезли, провалившись сквозь время в разные эпохи и разные места. Кто к динозаврам или кроманьонцам, кто в Древний Рим, кто в Золотую Орду или в Китайскую Небесную Империю, или на Соломоновы острова к людоедам. Серов поворочился сбоку на бок, представив себе всевозможные ситуации и тоскливо вздохнул. «Жаль людей, жаль». А что поделаешь? Лучше уж как он попасть к пиратам, чем к динозаврам или каннибалам. Да и Рим с Китаем и Ордой тоже не подарок. Или башку снесут, или загребут в рабы. На фоне таких перспектив 6 раз под килем казались мелочью. «Может быть, есть шанс вернуться?» — мелькнуло у Серова в голове. Он хмыкнул, скорчил грустную гримасу. «Это вряд ли». Кадинов, журналист из Челябинска, первым исчез, 7 лет уже прошло. Исчез и не вернулся. Где он? Когда? То ли какая-то тварь им закусила в мезозойской эре, то ли в пустыню к бушменам попал, или, скажем, в царство Кира, в Персию. А зачем бушменам журналист? Да и персам вроде бы ни к чему. С другой стороны, что делать детективу у корсаров? Конечно, он не только детективы и цирковые навыки могут пригодиться. Ножи метать, ходить по канату или стрелять из этой, из пищали. Ну, хвала судьбе, что он хоть в силах объясниться с этой шайкой. А угодил бы в Китай или к племени Каманчей, где европейских языков не разумеет. Был бы верный карачун. Внезапно Серов осознал, что рассуждает всерьез на эти темы, будто примеряя на себя время и ситуацию, или скорее примиряясь к ним. Острая боль пронзила его. Не физическое, а почти нестерпимое страдание души, не верящей в странную реальность и не способной понять причины перемен. Неужели он попал в начало 18 века? Неужели его мир потерян навсегда? В мире этом было немало плохого, но сейчас вспоминалось лишь хорошее. То, что за считанные часы можно попасть в любую точку земного шара, увидеть на экране чужие города и земли, жить в безопасности и заниматься привычным делом, вылечить болезнь или рану, от которых в прошлом погибали. Но все эти блага и чудеса, которых он лишился, казались мелочью в сравнении с главной потерей, с тем, что никогда он не увидит ни отца, ни мать, ни Лену, старшую сестренку. Собирался ведь к ним, пробормотал Серов. Сколько лет собирался? Теперь придется 3 века ждать. Странно, но эта мысль его успокоила, словно он и в самом деле мог дожить до тех времен, когда на Манхэттене поднимутся небоскребы, а из Москвы в Нью-Йорк будут летать серебристые лайнеры. Скорее всего, надежда увидеть когда-нибудь родных была защитной реакцией, такой же несбыточной, как мечта о вечной жизни, нежелание поверить в собственную смерть, которая настигнет непременно. Длинная волна прокатилась под кораблем, приподняла его вверх и опустила, будто укачивая Серова. Он сомкнул глаза и тихо прошептал. Аномальная зона, будь она неладна. Но примем это как рабочую гипотезу. А дальше посмотрим. Спустя минуту он уже спал.